Волкодлак. Империя. Глава 1. Вот уже второй час, как мы во дворце Арпаксия торгуемся с царем Македонян и его ближниками. Александр прямо у ворот попробовал меня расколоть, но я с трудом нос скрыл пока дату его смерти. Сейчас же гости сидели за огромным овальным столом, выполненным по моему заказу из розового мрамора нашими захваченными в Оливии греческими мастерами. Другие мастера по дереву изготовили кресла, которые стояли вокруг стола, за которым совет старейшин вместе с царем решал встающие проблемные вопросы. Появилась красивая не по годам развитая девушка с амфорой вина, Арпаксий хвастливо кивнул на нее, моя младшая дочь. Не правда ли она красива? Александр кивнул, действительно, она прекрасна, хотя она на полголовы меня выше. Сарматский царь, довольный похвалой, добавил, она прекрасно говорит по-гречески и знает грамоту и математику, а еще она изучает персидский язык и запоем читает Гомера. Когда его дочь удалилась, разлив гостям вина, Арпаксий стер улыбку с лица, а теперь к делу. Гости, убедившись в удобстве, развалились в креслах и пытались получить наших воинов за смешные по нашим понятиям деньги. Я устал и веско высказался, царь Македонии, ты сам видел наших воинов, на них навешано брони и оружие минимум на 10 тысяч драхм. Видя неверящие взгляды усмехающихся гостей, я обнажил свой клинок. Вот такие мечи мы лет 10 назад продавали грекам в Танаисе по 5-7 тысяч драхм. Такого металла нет в этом мире, его секрет изготовления принадлежит лишь нам. Я думаю, что если я сейчас буду их продавать, то выручу намного больше. Из этой стали и наши панцири, их не пробьют ваши копья, да и персидские тоже. Мы могли бы разбогатеть лишь на торговле оружием, но предпочитаем получить военную добычу с побежденного врага. Мой меч пошел по рукам, и когда он вернулся ко мне, я повернулся к царственному гостю. «Встань, царь, мы с тобой испытаем наши мечи». Александр с сомнением достал свой меч, который намного уступал моему. Я убрал свой клинок и обнажил окинак, который был размером с гладиус. Вот этот клинок более подойдет для честного сравнения. Александр вскочил и выхватил свой меч. Я подошел к нему, смотря на него сверху вниз. Нет, так не пойдет, а то ты еще будешь сомневаться, объясняя все моей силой и ростом. Богатырским сложением царь не отличался и к атлетическим состязаниям был равнодушен, предпочитая охоту, состязания поэтов и музыкантов. Я подозвал одного из 15-летних учеников, который ростом был чуть выше Александра, и тот обнажил свой окинак, ничем не уступающий моему. На счет три скрещивайте мечи. Бой продлился всего секунду, меч моего ученика как масло отрубил царский клинок, и победитель, коснувшись ключицы, отошел на метр назад. Александр ошеломленно рассматривал свой обрубок, а когда взял в руки окинак моего ученика и не увидел даже мелкого скола, зарычал будто лев, клянусь Зевсом, это лучший меч в мире. Я усмехнулся, ну положим, лучшие мечи у меня, так как я их лично ковал, потратив на каждый клинок по 8 месяцев. Челюсти наших гостей упали до мраморного пола, а Арпаксий подтвердил, даже мой меч ковался всего полгода, так что Микаэл не обманул вас, уважаемые гости. В наших запасах есть прекрасные клинки, изготовленные специально для греков, которые если и уступают моему мечу, то ненамного. Один клинок я готов подарить тебе, царственный собрат. Александр невольно поморщился при этом обращении, варвар, пусть даже и царь этих дикарей, сравнил себя как равного с просвещенным македонским царем. Однако промолчал, хоть и видел удивленные взгляды его друзей, не понимающие, как он, Александр, не ответил на это оскорбление. Когда принесли один из мечей, предназначенных для подарков, ножны которого сверкали от драгоценных камней и жемчуга, Александр как ребенок схватил подарок и обнажил меч, в навершии которого была голова льва с глазами из рубинов, а по клинку шла надпись золотом на греческом «Этот меч достоин своего владельца». Выполнив несколько ударов с тенью, Александр почувствовал прекрасный баланс, и по его знаку мой ученик скрестил с ним свой клинок. После обмена десятком ударов Александр подал знак прекращения поединка и протянул подаренный меч своим друзьям, чтобы те убедились в отсутствии зазубрин на лезвии. Этому мечу нет цены, и потому я готов согласиться на ваши условия, если, конечно, они не будут чересчур невыполнимыми. Арпаксий довольно улыбнулся и обменялся со мной взглядами, верховный жрец Ириса Микаэл, озвучь наши условия. Я протянул Александру заранее заготовленные два экземпляра договора о найме сарматов на греческом языке, составленном на пергаменте, прочти, Царь, за каждого нашего конного воина в полном ламеллярном доспехе ты обязуешься заплатить в месяц половине серебряного таланта простым воинам и по серебряному таланту или 42 грамма золота тем, кто прошел обряд и стал бессмертным, и это не обсуждается. За эту плату наши воины обеспечат тебе разведку и задержат врага в случае его внезапного нападения, дав твоим войскам подготовиться к отражению атаки. В случае применения сарматов в битве, то ты должен заплатить десятую часть от трофеев, денежной казны или сокровищ. Тебе покажутся эти условия слишком невыгодными, но это не так. Каждый мой воин стоит 5 греческих наемников, а бессмертные минимум 10. Александра договор просто добил, такого в цивилизованном мире еще не было, и наем воинов был в устной форме. Читая текст, Александр едва удержался от ярости. В одном из пунктов договора указывалось, что командир нанятых сарматов сам принимает решение, как правильно использовать сарматов в битвах, а в другом за невыполнение обязательств обе стороны соглашались оплатить немалый штраф до 100 золотых талантов, причем за просрочку выплата штрафа шли просто немыслимые штрафы. Однако Александр быстро взял себя в руки и под договором поставил подпись. Александр, сарматский царь, с трудом выписывая каждую букву, тоже начертал свое имя. Я кивнул на кувшины с вином. Предлагаю выпить за подписанный договор, и пусть между нами будет только дружба. Александр, поглаживая рукоять своего нового меча, отпил вина из золотого кубка, который был украшен рубинами и изумрудами, поинтересовался, кто поведет сарматов. Я поклонился, кому как не жрецу Ариса принять участие в войне. Правда, за мое участие, как ты понимаешь, будет иной оклад. Ты уже решил, сколько ты в состоянии нанять воинов? Александр кивнул. Я готов заплатить за 3000 тех, кого вы называете бессмертными. Мы, пожалуй, отправимся в путь, как мои воины. Их разместили в казармах, и они наверняка уже передохнули. Позволь, жрец, переговорить с тобой наедине. Александр требовательно смотрел мне в глаза, не отводя взора, и я кивнул. Пойдем в соседнее помещение, там и поговорим. Как я и думал, мои слова о знании даты смерти македонца не давали тому покоя. Ты, Микаэл, обронил, что в курсе, когда я умру. Да, ты умрешь совсем молодым. Тебе будет всего 32 года, и тебя погубит лихорадка. В тех краях, куда ты стремишься, свирепствуют различные заболевания, к которым у местных есть какой-никакой иммунитет, то есть приспособленности, они тоже мрут. Но пришельцы из стран с совершенно другим климатом чаще местных заболевают и умирают. Скажи, царь, зачем тебе империя, которую невозможно удержать в повиновении? Захваченные тобой огромные территории после твоей смерти распадутся на несколько стран, и ты не оставишь законного наследника, твой незаконнорожденный сын будет убит после твоей смерти. Неужели ради этого все твои будущие победы? Александр побледнел и, не ответив, поспешил из дворца. Когда кавалькада македонян покидала город, Александр спросил Ригия, который последовал за своими солдатами в сарматскую казарму: «Ну и как твое мнение, сарматы действительно так опасны?» Риги кивнул. «За нами постоянно приглядывали, вокруг казармы определенно находились несколько сотен сарматов, которые умело скрывались, при этом осуществляя за нами полный контроль. Если бы мы только попытались выйти наружу и построиться для боя, нас бы нашинковали стрелами, как ежиков. Ты бы видел их стрелы, я нашел наконечник стрелы. Он выполнен из какой-то необычной стали, а его трехгранное жало наверняка пробьет любой наш доспех. Я приказал насадить этот наконечник на стрелу, и он пробил мой панцирь насквозь, хотя я поставил усиленную пластину». Александр обнажил клинок подаренного меча. «Похоже, что этот меч из той же стали, что и твой наконечник. Тогда да, панцири бы вас не спасли». Александр был как никогда задумчив и неразговорчив. Когда же Гефестион не выдержал и, положив царю на плечо свою руку, спросил: «Что тебя так гнетет, Александр?» То тот ответил: «Решаю, кого перед походом сделать царицей. Хочу оставить наследника, прежде чем отправлюсь на войну с Дарием. Пока же я склоняюсь к выбору в пользу дочери сарматского царя. Тогда я смогу быть спокойным за своего сына. Сарматы дадут по рукам любому, кто протянет их к моему трону в случае моей смерти». Через месяц Александр вернулся сватать сестру моей супруги Кирку. Ее отец почти полдня торговался за ее приданное, когда же довольный Александр и взмокший от торга Арпаксей ударили по рукам, тут же в храме Геры жених и невеста принесли обеты, и богиня получила щедрую жертву. Проводив молодых, мы вернулись к своим делам. В апреле Александр прислал гонцов с письмом, в котором известил царя сарматов о необходимости нанятых воинов прибыть к концу апреля для переправы через пролив Геллеспонт. «Моя супруга порывалась все отправиться со мной, да не хочу я без тебя в четырех стенах сидеть. Я указал на ее увеличившийся живот, тебе через полгода рожать, как ты думаешь сохранить ребенка на войне, это даже не обсуждается. И еще, я тебе даю задание, к моему возвращению вытянуть из Эрта все его знания и сдать экзамен на бессмертную. Или тебе слабо стать одной из всего десятка бессмертных женщин? И еще, на кого ты оставишь свою женскую армию?» Мои доводы подействовали, и Зарина согласилась остаться в Оливии. Я был не согласен с выбором Александра и отправил ему гонца с письмом, в котором я его извещал, что я со своими воинами переправлюсь через Босфор и вдоль берега двину к месту высадки армии Александра. В самом узком месте Босфора было где-то около 700 метров, и мы, сняв доспехи и оружие, равномерно распределили их между заводными лошадьми. Пролив мы решили переплыть, держась за седла лошадей, привязав уздечки заводных лошадей так, чтобы они следовали гуськом. Мы повели в воду своих коней, тянув за узду самую послушную лошадь. Сарматы раньше до моего появления практически не умели плавать, я же поставил перед своими учениками задачу стать хорошими пловцами, а за своими детьми и их родители подтянулись, считая для себя обидой уступать в чем-либо своим отпрыскам. Я оглянулся и обомлел. 9000 лошадиных голов, плывущих одним стадом в лучах восходящего солнца, выглядели грандиозно. Жаль, что я не художник, а то бы запечатлел бы эту красоту. За полчаса мы добрались до противоположного берега, обсохли, пока высланная в три стороны разведка прояснит обстановку. Вернулась одна группа, которая нашла речку, и мы отправились к ней напоить своих коней. Вторая группа также не обнаружила неприятеля, а вот третья обнаружила в паре километров от нашей высадки персидский пехотный полк, солдаты которого только-только просыпались, и их вполне можно было застать врасплох. Мы немедленно поспешили к неприятелю, взяв его в кольцо. По сигналу горна сарматы сжали кольцо и чуть ли не в упор начали расстреливать стрелами персов. В отличие от эллинов, персы не тренировали своих воинов, добиваясь безупречности, а полагались на количество воинов в строю, которая обычно сильно превосходила силы соперника. В войнах и сражениях персидская армия добивалась успеха в основном за счет значительного численного превосходства и использования конкретных боевых качеств покоренных народов. Например, финикийцы предоставили персам очень приличный флот. Перед нами были не воины, а просто вооруженные персы, которые истреблялись как на бойне. Когда закончились стрелы, пришло время копий, которые перед стрельбой мы воткнули перед собой в землю. Вскоре все было кончено, мои воины собрали трофеи, и мы двинулись дальше. Мы вовремя вышли к месту высадки македонцев, их передовые войска вели бой с персидской конницей, стремящейся опрокинуть их обратно в море. Корабли с основной частью армии Александра еще только подходили к берегу. Построив 1000 сарматов клином, то бишь свиньей, а 2000 разделил на две части и отправил их в обхват врага с флангов, я отдал приказ, и бронированный клин ударил персам в спину, рассекая их надвое. Одновременно с этим на обе части персидских всадников с флангов провели обстрел сначала стрелами, а затем выживших добили холодным оружием. Александр в сопровождении своих друзей соскочил в воду, не дожидаясь, пока корпус корабля ударит в берег. «Как вовремя появились твои воины, Микаэл. Я уже не жалею потраченных на сарматов денег, которые еще не выплачены, царь». Александр нетерпеливо махнул рукой. «По договору я выплачу все в конце месяца, и я не рассчитывал кормить столько лошадей. Я не знал, что вы с собой ведете еще двух запасных лошадей». Я усмехнулся. «Этих лошадей мы прокормим сами. Неподалеку отсюда мы уничтожили персидский полк, который, вероятно, должен был прикрыть побережье и помочь коннице пресечь вашу высадку. Не хочешь ли, царь, купить их оружие и доспехи? Мы сложили все это в километре от берега». Александр удивленно покачал головой. «Вот уж действительно вы уже оправдали вашу оплату. Интересно, где сейчас основное войско персов? Согласно докладу моей разведки, персы ждут тебя с войском на крутом берегу реки Граник недалеко от легендарной Трои. Сколь велико твое войско, Александр? Общее число выступивших со мной в восточный поход воинов составляет почти 40 000. При этом мы должны соединиться с гарнизоном приблизительно в 10 000 воинов, который был отправлен в Малую Азию еще моим отцом. Главную ударную силу составляют наиболее преданные мне македонские подразделения, тогда как греки и варвары выполняют вспомогательные функции. Я кивнул, однако немало тебе удалось собрать. Я допросил взятых пленных, они уверяли, что персидские военачальники уверены, что ты будешь искать удобную переправу через реку, чтобы обойти их войско с флангов, и в этот момент, когда греко-македонские ряды будут особенно уязвимы, рассчитывают нанести сокрушительный конный удар. Через три дня мы вместе с войском Александра вышли к реке Гранник. Командир греческих наемников на персидской службе Мемнон, знакомый с македонской военной системой и лично с Александром, предложил малоазийским сатрапам свой план отражения агрессии. Он предполагал отказ от сухопутных сражений, тактику выжженной земли, в том числе разрушение городов на пути македонян, активные действия флота и удары в тыл врагу, в Греции. Но этот план, крайне опасный для Александра, был отвергнут. Сатрапы не хотели подвергать разграблению свои земли. К тому же они были уверены в силе своей конницы. Мемнон покачал головой, он понял, что персы, возомнившие о себе слишком много, теперь обязательно проиграют в этой войне. Александр, осмотрев диспозицию, неожиданно даже для собственных стратегов приказал атаковать персидский лагерь прямо через крутой берег реки, на котором карабкающиеся воины даже не могли выстроиться в каком-либо сносном боевом порядке. И он не просчитался. Совершенно не ожидавшие, что македоняне и греки отважатся основными силами штурмовать Крутояр, персы сосредоточили свои силы на боковых подступах к лагерю. Казавшийся персам безопасным берег реки оставался почти без прикрытия, и воины Александра, вскарабкавшись по береговой круче, смогли нанести удар противнику в тыл и вызвать в его рядах сумятицу. Я со своими бессмертными был в первых рядах, оставив свой табун под присмотром сотни воинов, и мы первыми оказались наверху, ударив в правый фланг персам. Когда персы опомнились и развернули свои основные силы навстречу наступавшему войску Александра, время уже было упущено. В завязавшемся жестоком сражении македонский царь, то ли желая максимально вдохновить свою армию, то ли просто от горячей и злобной натуры сам бросился в гущу врагов, где получил удар мечом по голове, однако шлем спас его, хотя и был разрублен. Собственноручно Александр сразил командующего персидским войском зятя Дария. Потеряв в битве около 1000 человек убитыми, персидские воины обратились в бегство. Погиб весь отряд сражавшихся на персидской стороне греческих наемников. Войско Александра, несмотря на невыгодные условия начала атаки, потеряло убитыми всего около 100 человек. Среди сарматов не было даже раненых. После поражения персидских войск при Гранике в Ахеменидской Малой Азии, значительную часть населения которой составляли греки, потомки переселившихся сюда в давнее время выходцев с Балканского полуострова, начался совершенный политический разброд. Сатрапы, опасавшиеся оставлять кормившие их провинции, не желали выводить войска для формирования общей армии, способной дать решительный отпор греко-македонскому наступлению, а старались справиться с Александром каждой собственными силами. В результате количество выступавших против Александра персидских войск просто не доставало для эффективного сопротивления. К тому же, в открытом бою тактика Александра оказалась намного эффективнее тактики персов. П.С. Дорогие читатели, не забывайте нажимать сердечко. Ваши лайки для меня очень важны. Глава 2. Победа Александра резко изменила ситуацию. Теперь было ясно, что македонская конница сильнее вражеской, так что просторы Малой Азии были открыты перед армией Александра. Власть ахеменидов в этом регионе рухнула. Фригия добровольно подчинилась царю, а ее сатрап Арсит покончил с собой. Михран, комендант Сарт, считавшихся неприступными, сдал город вместе с богатейшей казной. Греческие города один за другим свергали ориентировавшиеся на персов олигархические режимы и открывали перед македонянами ворота. Александр, который в Балканской Греции также, как его отец, поддерживал олигархию, в новых условиях одобрял демократизацию политического строя. Он отменил подати, наложенные на греков персами, но при этом ввел специальный взнос и объединил формально освобожденные греческие города в особый округ, во главе которого поставил своего человека. В остальном Александр сохранял на завоеванных территориях персидскую систему управления. Сатрапами он назначал македонян, греков или лояльных ему персов. Вскоре после прибытия в Карию Александра встретила Ада, бывшая правительница Карии, отстраненная от власти своим братом Пиксодором. Ада сохранила власть лишь над одной неприступной крепостью Олиндой. Александр пригласил Аду в свой шатер и там, усадив свою гостью на походное кресло, он поинтересовался, Я слушаю, вы пришли обсудить условия сдачи крепости. Ада внимательно-внимательно осматривала царя армии завоевателей и осталась довольна увиденным. Я пришла вам помочь, великий царь. Чем вы можете мне помочь? И самое главное, почему вы готовы это сделать? Женщина, которая разменяла пятый десяток лет, грустно улыбнулась. Я готова сдать город Алинды, находящийся под моим управлением, и готова оказать поддержку тебе, великий воин. Правители многих городов являются моими родственниками и прислушаются ко мне. Если ты, великий Александр, поможешь вернуть мне власть над всей Карией, я готова признать тебя своим сыном. Проведя усыновление, и ворота крепости перед тобой откроются сами без штурма. Александр задумался. Если это правда, то он сможет склонить на свою сторону большую часть карийцев. Хорошо, только я дам другое название твоему городу. Он будет называться Александрией на Латмосе. В первый раз после Граника македоняне встретили сопротивление в карийском городе Милете, гарнизон которого возглавлял грек Гегесистрат. Александр осадил этот город с суши, а с моря к Милету подошел его флот, всего на несколько дней опередивший корабли персов. С помощью осадных машин македоняне разрушили крепостные стены и взяли город штурмом. Персидский флот, оказавшись без запасов еды и воды, отступил. Сарматов Александр к штурму не привлек, посчитав, что использовать нас как убойное мясо слишком невыгодно. После этого у персов осталась только одна опорная база на западном побережье Малой Азии – Галикарнас. Там укрылись Мемнон с уцелевшими греческими наемниками, сатрап Кария Рантабат, ряд знатных македонских эмигрантов. Со стороны моря Галикарнас защищал огромный флот в 400 кораблей. Галикарнас был процветающим городом, одним из самых крупных на побережье Малой Азии. Периметр его стен достигал 6 километров. Как и в других греческих городах на северо-западной окраине города был Акрополь, крепость на высоком холме. Александр приказал строить осадные башни. Я с Бером стояли в стороне, наблюдая за строительством. Бер удивленно кивнул на греков, которые как муравьи готовились к штурму стен. Я не пойму, почему бы нам не захватить участок стены и не войти в город. Ну, во-первых, зачем мы сейчас будем выпрашивать то, за что нам положена отдельная плата, и после неудач Александр наверняка про нас вспомнит. Да и не хочется демонстрировать грекам, как мы именно захватываем крепости. Подождем. Защитники Галикарнаса ожесточенно оборонялись, предпринимая вылазки и сжигая осадные башни македонян. Александр почернел от злости, и в этот момент он заметил мое довольное лицо. «Ты чему радуешься, жрец?» Я покачал головой. «Ты не прав, я просто удивляюсь твоей забывчивости». Александр хмуро на меня смотрел, будто пытаясь испепелить меня дотла. «Это ты о вашем умении захватывать крепости без крови? Ты догадлив, царь. Правда, за это тебе придется выделить моим сарматам еще десятую часть от той добычи, что находится за стенами Галикарнаса». Александр указал на город. «Договорились, идите и помогите мне как можно быстрее взять этот город». Дождавшись темноты, я лично вместе с Бером, который тоже хорошо навострился ползать по стенам, переодевшись в черное, полезли наверх по той части стены, которая примыкала к воротам, ведущим на Милосу. Македонский лагерь почти полностью погрузился в темноту, и отсюда не было видно, как воины, несколько дней пытавшиеся разбить ворота города, выходящие на Минт, споро грузятся на корабли, чтобы обогнуть бухту с противоположной стороны и там провести высадку. Горожане, уставшие от приступов, похоже, спали без задних ног. Взобравшись наверх, мы скинули вниз шелковые шнуры и потянули их наверх с прицепленными к ним веревочным лестницам. Закрепив с помощью крюков лестницы, мы выждали, пока нам поднимут наши панцири и оружие. Взяв в руки луки, мы во главе наших воинов направились к воротам. Греки, охранявшие выход из города, бессовестно дрыхли, потому их взяли в ножи. Распахнув ворота, мы подали со стены знак факелом. Сотня моих бойцов приготовились защищать ворота в случае появления врага, но его все не было, и вот мои тысячи конных воинов наконец начали захват города, и уже ничто не могло спасти греков. Македонское войско радостно ворвалось за стены и растеклось по его многочисленным улицам. Я же отдал приказ, и моя конница вернулась в свой лагерь. Я посчитал, что и так мы сделали слишком много, обойдутся и без нас. После затяжных боев Александру все-таки удалось пробиться к центру города, и тогда Мемнон поджег город, а свои войска эвакуировал на Кос. Заняв Галикарнас, македоняне окончательно его разрушили по приказу царя. С этого момента характер войн радикально изменился. Мемнон, назначенный главнокомандующим в этой войне, Возможно, еще во время обороны Галикарнаса, перенес боевые действия с азиатского материка в Эгейду, в тыл македонянам. Александр же распустил свои корабли, понимая, что на море персы в любом случае сильнее, и не имея достаточно денег, чтобы финансировать флот. Теперь его задачей было занять все Средиземноморское побережье, чтобы лишить персидские корабли их баз. Таким образом, обе армии действовали в тылу друг у друга. После взятия Галикарнаса Александр, как и обещал, передал правление Кариаде и вручил ей правление всей страной. Такое отношение Каде расположило корейцев к Александру. Ликия, которая до этого была подконтрольна корейским династиям, была передана в управление Ниарху. От Галикарнаса Александр двинулся на восток и, не встретив особого сопротивления, занял прибрежные регионы Ликию и Памфилию. Потом, уже зимой 334-333 годов до нашей эры, он ненадолго ушел на север, во внутренние районы Малой Азии. Царь занял Гордион, где, взяв с собой меня с Бером, он вместе со своими приближенными он решил лично посмотреть на установленную царем Гордием в цитадели города повозку, благодаря которой пришел к власти, опутав ярмо повозки сложнейшим узлом из кизилового лыка. Местные жрецы пояснили Александру, когда царство Фригия осталось без правителя, то фригийцы обратились к оракулу за советом, кого выбрать царем. Оракул предсказал, что избрать нужно того, кого они первым встретят, едущим на повозке по дороге к храму Зевса. Этим человеком оказался простой земледелец Гордий. Став царем Фригии, он основал столицу, дал ей свое имя. Великий Александр, по преданию, человек, который сумеет распутать этот Гордиев узел, станет властителем всей Азии. Александр обошел повозку по кругу, пытаясь понять хитрость Гордиева узла. Его друг Птолемей выхватил свой меч. «Я предлагаю попросту разрубить этот узел. Ты завоюешь весь мир, но мечом, а не дипломатией». Александр покачал головой. «Это слишком простое решение. Неужели ты считаешь, что твой царь не в состоянии решить эту задачу? Убери меч, Птолемей». Затем Александр повернулся ко мне. «А ты что думаешь, жрец, есть ли решение у этой задачи?» Я пожал плечами. «Похоже, начинать нужно не с распутывания узла, а изучить саму повозку». Александр кивнул и полез под телегу. «А ведь ты прав, Микаэл. Действительно, для того, чтобы освободить ярмо, нужно вынуть из переднего конца дышла крюк, так называемый гестер, которым закрепляется еремный ремень». Решив хитроумную задачу, Александр с достоинством принял овации восхищенных жрецов Зевса. «Жаль, что у вас в городе только одна загадка. Скучно у вас, просто кошмар. Я предложил развеять скуку. Александр, я предлагаю тебе научиться игре в нарды. Эта игра находится в доме, в котором мы с Бером остановились. Когда начнешь играть, так втягиваешься, что забываешь обо всем. Мы с моим другом только и спасаемся этой игрой». Александр быстро вник в суть игры и стал довольно сильным игроком. Нарды так пришлись ему по душе, что Александр повелел заказать ремесленникам большую партию досок и фишек с зариками для своих воинов. Но недолго мы отдыхали, волей Александра его войско заняло Каппадокию, где царь принял знаки верности от пафлагонцев и спешно вернулся на юг, поскольку узнал, что Дарий собрал большую армию в Северной Сирии. Александр на военном совете высказал опасение: если персы займут горные перевалы, связывающие Малую Азию с Сирией, то мы умоемся кровью. К счастью, его страхи не оправдались. Македоняне беспрепятственно вошли в Киликию и заняли Тарс, где Александр очень серьезно болел. В жаркую погоду он бросился в ледяную воду реки Кидны, простудился, так что некоторое время его положение считалось безнадежным. Даже доверенный врач Филипп из Акарнании был уверен, что царю не выздороветь. Тогда я взялся за лечение Александра с помощью бесконтактного энергетического воздействия на силовые узлы. Смотря на мои манипуляции руками, приближенные царя решили, что я сильный колдун, и теперь опасливо держались от меня подальше. Александр быстро поправился, в благодарность за лечение он подарил мне захваченных танцовщиц. Подарок был воистину царским, двум сногсшибательным красавицам было около 17 лет, они во время танца заставляли зрителей завораживающе следить за их сексуальными движениями. Во время танца почти все пускали слюни, открыв рот, македонцы не отрывали взгляда от едва одетых тел. Поделив с Бером девушек, мы практически все ночи проводили, мле от умелых ласк, и где только этому их только научили. В течение 333 года до н.э. важные события происходили в Эгейде. Мемнон одержал ряд побед в этом регионе и завязал переговоры о союзе со Спартой и Афинами, но в мае во время осады Митилены он внезапно умер. Его преемник Фарнабас оказался менее способным военачальником, так что действия персов в этом регионе перестали быть угрозой для Александра. Дарий отозвал часть греческих наемников, служивших под началом Фарнабаза, и включил их в состав своей армии, концентрировавшейся в Северной Сирии. В октябре 333 года до н.э. в горной местности под Иссом Александр, двинувшийся из Киликии на юг, столкнулся с этой армией. Хотя македонян было в несколько раз меньше, чем их врагов, но персы были зажаты в узкой теснине между морем и горами и не могли использовать свое численное преимущество. Александр поставил перед нами задачу нарушить порядок на левом крыле персов, и я приказал всем сарматам разбиться на пятерки, которые устремлялись на огромное скопище персов, проходя сквозь них, как горячий нож сквозь масло. Виртуозное владение оружием и постоянное поддерживание яра позволяло моим воинам поражать противника, самим оставаясь неуязвимыми. Персы от вида воинов в волчьих шкурах впадали в панику, темные люди того времени считали, что на них напали люди-волки, демоны из глубины земли. Я держался рядом с Биром, мы не давали персам понять, что происходит. Я из-за усиленного тренировками своего энергетического каркаса смог помимо отвода глаз всем окружающим меня на 3-4 метра врагам внушить, что помимо нашей пятерки вокруг еще сотня сарматов, и персы, поддавшись внушению, начали азартно рубить своих же, принимая их за врага несомненно. Подобное требовало огромного выплеска энергии, после чего джанейцы разворачивали коней и скрывались. Когда моя пятерка прорубилась назад, к нам подъехал Александр. «Микаэл, с кем продолжают сражаться персы? Все твои воины уже вышли из битвы. Помутнение мозгов, бывает такое, правда редко. Мне кажется, самое время, чтобы ударить всем твоим войском, великий». Александр кивнул и потянул из ножен подаренный мною меч. Вслед за своим царем в бой под командованием самого Александра вступили знаменитые фаланги македонцев, которым персы уже не могли оказать достойного сопротивления после учиненного нами беспорядка в их рядах. Македонский царь снова возглавил конную атаку на правом фланге. Он разгромил левое крыло противника и ударил по центру, стремясь сразиться с Дарием. Тот бежал, хотя исход битвы еще был неопределенным, его греческие наемники смогли остановить на время натиск македонской фаланги. Узнав о бегстве своего царя, персидская конница тоже предпочла выйти из боя, а греки после этого были большей частью перебиты. 8000 греков сумели спастись и в дальнейшем присоединились к антимакедонскому движению в Греции. Когда я собрал своих сарматов воедино, я охренел, почти вся защита лошадей и ноги всадников были залиты кровью персов, ну просто конные мясники. Победа македонян была полной. Во вражеском лагере была захвачена огромная добыча, включая 3000 талантов золота, а также сына, двух дочерей, жену и мать Дария. Знатные пленники готовились к самому худшему, но Александр обошелся с ними очень великодушно. Другие сокровища персидского царя были захвачены позже в Дамаске. Благодаря этому Александр не испытывал больше недостатка в средствах. Эта победа имела огромное значение для всей войны. Ее следствием были деморализация персов, потеря ими всей западной части царства и потенциальных союзников в греческом мире. Александр теперь мог выбирать между двумя направлениями, восточным, куда бежал Дарий, и южным. Он выбрал второе, чтобы лишить Ахеменидский флот его баз, в первую очередь в Финикии. Арат, Библа и Сидон подчинились ему без сопротивления, а Тир попытался было занять нейтральную позицию и был осажден. Македоняне столкнулись с огромными трудностями. Тир находился на острове и был практически неприступен. Александр вызвал меня в свой шатер, где кроме него были все его ближники. «Здравствуй, Микаэл. Мне нужна опять помощь сарматов. Чтобы построить дамбу между материком и островом, нужны просто астрономические деньги. Я приказал своим новым финикийским подданным предоставить для осады свои корабли. Тирский флот в сегодняшнем сражении был разбит, и осадные машины мои воины тащат к стенам города, и со временем мы, конечно, сможем пробить бреши. Но на это потребуется около полугода осады. Если вы сможете открыть ворота, я отдам вам на разграбление города один день. Представляешь, Микаэл, сколько добра вы сможете вывести. Я даже дам тебе корабли, чтобы вы добычу отправили домой». Я раздумывал, так как стены Тира хорошо охраняли даже ночью. Вошел начальник охраны. «Великий, Дарий прислал к тебе послов с предложением заключить мир. Впустить их, послушаем, что они могут мне предложить». Посол с крашеной хной бородой трусливо смотрел в пол, мой царь готов выдать за тебя, царь Македонии, одну из своих дочерей, Статиру, и уступить земли от Геллеспонта до Галиса, то есть западную половину Малой Азии. Парменион посоветовал было принять эти условия, начав со слов: «Будь я Александром», но царь оборвал его со словами: «Я тоже принял бы эти условия, будь я Парменионом, но нет, я уничтожу Тир». Затем подал знак и послов увели из шатра. Александр опять подошел ко мне: «Что ответишь мне, жрец? По силам твоим бессмертным эта задача?» Я кивнул: «Мы попробуем». Пока своими осадными машинами продолжая обстрел стен в течение 3 суток подряд, нехрен горожанам нежиться в постелях, на стену в состоянии яра, включив отвод глаз, опять полезли мы с Бером, и я пожалел, что не взял в поход хотя бы 100 своих спецов. Когда я добрался до верха стены, в мою сторону вдруг направился грек с факелом в руке. Он решил заглянуть вниз и, встретившись с моим взглядом, хотел заорать, увидев перемазанную черным мое лицо, но я, оставшись висеть на левой руке, правой дернул этого любопытного за волосы, и тот рухнул вниз, почему-то не проронив ни звука. Может быть, у него произошел разрыв сердца? Бер, которого едва не задело летящее вниз тело, укоризненно покачал головой: «Ну извини, я ж не специально». Подтянувшись, я расслабленно сел, свесив вниз свои ноги. Ну вот и подкрался незаметно северный зверек, господа греки. Я принялся облачаться в доспехи, осталось совсем немного, всего-то вырезать около 100 персов. После взятия Тира 2000 его защитников Александр приказал распять на крестах, остальные, около 30 000 человек, были проданы в рабство. Глава 3. Предварительно забрав казну, Александр отдал Тир, как и обещал нам, на разграбление. 50 боевых вазов, которые шли в качестве нашего обоза, уже через несколько часов наполнились самым ценным, что было у горожан. Подумав, я решил отправить награбленное и большую часть денег, полученных от Александра в качестве оплаты сарматских воинов, назад в Альвию. В качестве охраны сокровищ, посовещавшись с Бером, который останется здесь, я решил выделить почти 1000 человек, возглавив этот переход. Александр нехотя согласовал со мной временное уменьшение сарматского войска. Жаль, что треть сарматов пусть и временно покинут мою армию, я привык не думать о разведке и о охране моей армии во время сна. Сарматы отлично с этим справляются. Я усмехнулся: «Зато ты сэкономишь кучу денег, целой 1000 человек, и мне не нужно платить зарплату. Ты же планируешь пойти в Египет?» Александр восхищенно кивнул: «Я все не могу привыкнуть к твоему знанию будущего. В Египте местное население ненавидит персов, а часть войск сатрапа Мазака была уничтожена при Иссе, поэтому Мазак сдастся тебе без боя. Ты будешь встречен как освободитель и немедленно провозглашен фараоном, после чего вернешь местным жрецам их прежние привилегии. Задержавшись в Египте на 50 дней, ты совершишь паломничество к оракулу Амона в оазисе Сива в Ливийской пустыне, причем прорицатель обратится к тебе как к сыну Бога. Близко Напского устья Нила ты основаешь город Александрия Египетская, который вскоре станет одним из главных культурных центров древнего мира и крупнейшим городом Египта. А дальше?» Александр, открыв рот, слушал мои пророчества. Дарий начнет собирать новую армию. В июле македонское войско перейдет Евфрат, а в сентябре – Тигр. На переправе через эту реку мы и встретимся. Александр аж вспотел от нетерпения, а потом? Потом суп с котом. Дарию надерем зад, и на этом придет конец его империи. Твои амбиции поведут тебя дальше, и возмущение твоих воинов, уставших от постоянной войны, повернет тебя назад. Но мы с тобой после этой последней самой тяжелой битвы поговорим еще. Александр ненадолго задумался и сжал мое предплечье. Я теперь могу позволить нанять большую армию. Приведи сюда всю свою армию, Микаэл, и твои сарматы вместе с тобой будут купаться в золоте. Я посмотрел в глаза молодого царя и понял, он хочет с помощью сарматов дойти до Индии. Попрощавшись с Бером, я проверил, как закрепили грузы в Вагенбургах, изготовленных пленными греками, и, покидав туда же живых овец, мы с 1000 бессмертных тронулись в обратном направлении. Дороги были опустошены войной, и мы без происшествий добрались до Никомедии, города, стоявшего на берегу Мраморного моря и являвшегося столицей Вифинии. Царь Вифинии Бас считался первым независимым правителем Вифинского царства. Он успешно отразил нападение Колоса, одного из военачальников Александра Великого, и умело отстаивал независимость Вифинии. Оставив свой обоз на расстоянии 5 км от городских стен, я в сопровождении 6 воинов, оставив копья в обозе, подъехал к воротам, из которых в этот момент выезжал торговый караван. Стражники при виде нас напряглись, и один из них буркнул: «Кто такие?» Я подбросил в руке серебряную монетку: «Я посол сарматского царя Арпакса, и мне нужно в порт». Стражники прикипели взглядами к моей ладони, на которую я выложил еще 3 серебряные монетки. «Если ты не злоумышляешь против нашего царя, то проходи». Я бросил монеты самому толстому стражнику, и они исчезли в его руке. Улицы города кипели жизнью, выливаемые нечистоты только подтверждали эту мою мысль. Если люди питаются, то значит все здесь не так уж и плохо. Мальчишки, одетые в тряпье, голодными глазами провожали нас, боясь приблизиться ради попытки выпросить мелкую монету. Все встреченные жители также с опаской расступались, давая нам дорогу. Мы блистали своей бронью, как какие-то металлические статуи, ожившие по мановению богов. Добравшись до порта, мы нашли крупного судовладельца. Это был толстый, заплывший жиром грек, который со страхом посматривал на нас, оглядываясь на своих 3 телохранителей, которые в это время молились всем богам, чтобы жуткие варвары не захотели прирезать их спесивого хозяина, а вместе с ним обязательно зарубит их этими длинными мечами. Волчьи шкуры на нас еще больше заставляли сердца охранников биться с бешеным ритмом. Я улыбнулся: «Нам нужны корабли, чтобы перевезти чуть дальше Византия мои товары. В сам город мне не нужно, достаточно выгрузиться неподалеку. 50 кораблей, я думаю, хватит. И еще, мои телеги ты переправишь по возвращению твоих посудин». Толстяк вытер под полою своего плаща и начал торговаться. Придя к соглашению, он пропищал: «Я думаю, что не стоит ваш товар везти через весь город и платить огромную пошлину. На побережье в сторону Колхидона есть удобное место, там даже мостки установлены. Там я погружу ваши товары. Завтра утром я подгоню свои корабли». Мы развернули своих коней, а я вздохнул: «Ну что за люди? Не хотят честно вести свои дела». Бегающие глазки толстяка рассказали о его замысле больше, чем любой соглядатый. Меня попробуют ограбить. Следующим утром моя разведка донесла, что у побережья действительно стоят 50 кораблей. Вот только вдалеке в море были видны еще галеры, набитые воинами, и они с рассветом удалялись все дальше, пока их не стало видно с берега. Мы достигли обговоренного места, где нас ждал толстяк, и стали перегружать захваченное добро, которое было упаковано в кожаные мешки. Вот только ценности заняли всего лишь половину места в кораблях, и потому его стали занимать мои воины, готовя луки. Толстяк не рассчитывал на такое сопровождение моего груза и теперь как лягуха разевал рот, глядя, как натягивают тетивы сарматы. На каждое судно поместилось по 20 человек, с ними мы погрузили свои копья и панцири. Расплатившись с толстяком, я погрозил ему пальцем: «Обратно я приду с огромной армией, и если у меня возникнут к тебе какие-то вопросы, то я тебя и на дне морском достану». Незадачливый скупердяй проводил взглядом сарматов, которые устремились в сторону пролива, и поскреб затылок. Он не знал, как дать своему зятю весточку не пытаться захватить груз, который так хорошо охраняется. Придется искать нового мужа для своей дочери. С этой мыслью толстяк понуро приказал своим людям охранять странные телеги, а сам решил вернуться в город. А ничего не знающий зять с вожделением глядел на приближающиеся корабли. Вот его быстроходные галеры рванули с места, разгоняясь под звук барабанов. Когда до каравана оставались 30 метров, из-за бортов поднялись закованные в доспехи воины и как в тире открыли стрельбу из луков по пиратам. Выбив все живое, сарматы потребовали пристать к потерявшим ход галерам. Моряки, перепугавшись до чертиков, выполнили их приказ, и сарматы собрали трофеи и свои стрелы. На все ушло совсем немного времени, и караван пошел дальше, рассекая волны Мраморного моря, называемого здесь Пантида. Я же со своей немного поредевшей армией достиг пролива, и мы опять пересекли его, плывя рядом с лошадьми. Мы застали разгрузку последних кораблей. Гора трофеев росла, а вокруг прибывшие вместе с грузом сарматы уже готовились к обороне. Увидев нас, поневоле спешенные воины торжествующе проорали клич племени. Я же напомнил морякам о телегах, которые ждали погрузки, и пригрозил им всеми карами, пообещав же в случае быстрого возвращения с телегами каждому по 5 серебряных монет. Моряки, услышав о награде, стали работать как заводные, чем вызвали улыбку на моем лице. В Оливии нас встретили как героев, привезенных нами сокровищ хватит на десятки лет жизни без набегов. Увы, но без этого сарматы превратятся в народ, который растеряет навыки ведения войны. Не успел я толком побыть с женой и почти 2-летним сыном, как меня срочно пригласили на совет старейшин, на котором я вкратце рассказал о войне Александра с персами и о нашем в ней участии. Арпаксей задумчиво выслушал мой рассказ и откинулся на своем троне. «Значит, Александр готов нанять всю нашу армию. Это ты вовремя успел. Мы собирались пройтись широким бреднем и отыскать кочевья еще несколько сарматских племен, которые еще не вошли под мою руку. Молодежь тоже возьмешь, всех от 17 лет, я думаю, нужно обязательно провести через эту войну. Во-первых, такой военной практики еще долго не будет в наших землях, и всем будет полезно поучаствовать в битвах, где с каждой стороны минимум десятки тысяч человек. Во-вторых, за каждого воина мы получим неплохую оплату. Македонянин после нескольких побед стал очень богат, и его неплохо бы потрясти, тем более что он, став богаче, стал щедрее». Аэрт не выдержал и задал свой вопрос: «Ты, Микаэл, мечтал побывать в Индии, теперь ты решил осуществить свою мечту, помогая Александру дойти туда, даже если взбунтуется его войско?» «Да, я мечтаю посмотреть на ту страну, которая меня манит своей историей и своей культурой. Я обязательно привезу оттуда статуи многорукой богини Лакшми, богини благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья в индуизме. Она – воплощение грации, красоты и обаяния. А также привезу многорукую богиню Кали, и вы при виде изображения богини Кали с ее вытянутым языком, бусами из черепов, юбкой из рук, танцующий демонический танец на смиренно лежащем под ее ступнями мужем Шиве, ваше восприятие взорвет ваш мозг». Индусы считают, что Кали является аспектом женской энергии Шакти, которая и порождает жизнь и дает начало всему творению Вселенной. Эта богиня также олицетворяет фертильность и творчество, а еще, материнскую заботу и защиту. Она олицетворяет собой саму природу, творческую, беспощадную и дикую, однако, в то же время любящую и заботящуюся о своих творениях. Арпаксей, дослушав, кивнул: «Привози, мы найдем место этим богиням, благо храмов эти греки понастроили довольно много». Аэрт повернулся к царю: «Великий царь, прошу, отпусти меня вместе с Микаэлом, мне тоже захотелось взглянуть на эту удивительную страну». Арпаксей согласился: «Отправляйся, жрец, только не вздумай там остаться, а то с тебя станет нести свет Ария далеким индусам». Я возразил: «У индусов есть свой бог воин Исканда, который изображается стройным юношей с копьем и луком. У него 6 голов и 12 рук и ног. Также Исканда может ехать или сидеть на павлине, своем священном ездовом животном. Я, участвуя в сражениях, пришел к выводу, что нашим воинам нужно иметь по 2 лука. К тому, которым вооружены сарматы, нужно добавить длинный лук, из которого невозможно вести огонь конному, но который для спешенного воина будет просто незаменим из-за увеличения дальности стрельбы. Я решил научить сарматов изготавливать маньчжурский лук длиной около 2 метров. Правда, на его изготовление требуется чуть больше года, поэтому всем остающимся сарматам придется научиться этому ремеслу. Надеюсь, к нашему возвращению будут готовы десятки тысяч луков, которые останется только досушить. Только на сушку потребуется целый год». Царь сарматов развел руками: «Тогда я разошлю всем племенным вождям указ прислать своих мастеров для обучения. Пока ты не ушел в поход, Микаэл, начинай обучать людей». С трудом дождавшись окончания совета, я поспешил в свой небольшой уютный дворец. Вечером я, как верховный жрец Ария, должен был провести обряд принесения жертвы Арису, а пока я спешил в термы, которые должны быть натоплены и где меня с нетерпением ждала Зарина. На ходу сбрасывая одежды, я посетил мыльню, которую я добавил к греческой банной программе, которая начиналась с купания в холодной воде во фригидариум, затем в чуть теплой воде в тепидариум, и потом в цалдариум, в горячей водой. Мыло по методике шумеров получали из смеси древесной золы и воды, которую кипятили, затем растапливали в ней жир, получая мыльный раствор. Намылившись, я растер тело лыковой мочалкой, и служанка, поливая меня из ковша, смыла с меня грязную пену, после чего я пошел по стопам греков. В бассейне с горячей водой уже нежилась моя супруга, игриво стреляя в мою сторону глазами. Распущенные волосы, которые Зарина обычно заплетала во фракосички, которым я ее научил, были распущены и длиной достигали ее роскошной попы. Вот и сейчас Зарина встала и медленно вышла из бассейна, то прикрываясь своей мокрой гривой волос, то движением головы откидывая волосы и открывая свое мускулистое тело, поманила меня пальцем в сторону ковра из сшитых овечьих шкур. Я, как заколдованный волшебной флейтой, двинулся к Зарине, которую роды совершенно не испортили, ее талия осталась такой же, лишь грудь увеличилась на размер, да бедра округлились. «Как же я по тебе соскучилась, Микаэл. Правда, после рождения Тане мне было чем заняться. Мальчик требовал к себе много внимания, и если бы не служанки, я бы от его криков ночами сошла бы с ума. Я опустился на шкуру, на которой уже заняла место Зарина. Предлагаю приложить все усилия для зачатия еще одного мальчика. Я только за, но и против девочки я тоже не возражаю». Зарина завела руки за голову, и ее соски задорно покраснели и затвердели. Статую Ариса перевезли из нашего бывшего города около Танаиса и водрузили ее на мраморный пьедестал в огромном храме, который раньше был посвящен греками Зевсу. Оттуда бог войны смотрел на собравшихся сарматов. Перед статуей стояла глыба, в которой природа создала глубокую узкую щель, а руки людей вставили в это углубление клинок меча. К мечу в камне подвели молодого быка, которого с трудом удерживали за цепи несколько воинов. Я подошел к голове быка и сосредоточился на его глазах, заставив быка с помощью яра застыть как статуя. С быка сняли цепи, и я взял в руки свой японский меч Тати, одним ударом отрубив быку голову. Рухнувший бык оросил своей кровью меч и забили барабаны. Мне поднесли чашу с тем пойлом, которая позволяет жрецам общаться с богами. В этот раз Арис смотрел на меня глазами ожившей статуи. Ее голова наклонилась ко мне, и Арис усмехнулся. «Вот мы и снова встретились, перерожденный. Я за тобой приглядываю краем глаза. Твое желание попасть в Индию и помочь Александру пролить там кровь я одобряю. Но послушай совета, не задерживайся в Индии, иначе и сам помрешь раньше срока и свою армию сгубишь. Проказа или лихорадка, выбирай, от чего ты помрешь, оставшись в джунглях больше 3 месяцев. Очнулся я неожиданно и сжал пальцами виски. Голова раскалывалась просто ужасно. Вокруг все замерли, не произнося ни слова, смотря на меня почти как на святого. Туши убитого мною быка уже не было, ее, видно, уже убрали. Я с помощью энергии убрал головную боль и непонимающе спросил: «А почему вы на меня так смотрите?» Арпаксей подошел и удивленно произнес: «Ты вот уже час общаешься с богами. Мы пробовали тебя привести в чувство, но ты будто окаменел, мы не могли тебя даже сдвинуть с места. Что тебе сказали боги?» «Час, я всего несколько минут говорил с Арисом. Странно это все». Айрт развел руками: «Время течет по-разному. Если боги уделили тебе время и решили с тобой поговорить, что тебе сказал Арис?» «Он посоветовал не задерживаться в Индии во избежание смертельных заболеваний, от которых умрут и я, и большинство нашей армии». Айрт поклонился статуе Ариса: «Спасибо, великий Арис. За твой совет мы сейчас же принесем новую жертву. Ведите быков, пару самых свирепых». Сарматы отмерли и вполголоса стали обсуждать чудо, которое только что они лицезрели своими глазами. Привели пару огромных разъяренных быков, которых сдерживали кольца в ноздрях. От запаха крови глаза быков налились красным, но мы с Айртом тут же обездвижили жертвенных быков, и я в 2 удара снес им головы. Первого быка уже успели поджарить на вертеле, и теперь около храма и внутри его началось поедание немного непрожаренного мяса. А около вертела все срезали и срезали пласты мяса. Ко мне подошла Зарина и протянула наиболее прожаренные куски: «На кого похож Арис? Как он выглядит?» Я пожал плечами: «Со мной говорила вот эта ожившая статуя. Я думаю, что боги могут принять любой облик. Вот уже 2-й раз я с ним говорю, но ни разу не видел его истинного облика. Возможно, у высших сущностей вовсе и нет физического воплощения, и они – это энергия в чистом виде. Мда, вот уж чем мне не хочется заразиться, так это проказой». Я аж поежился. Я знал, что самые первые упоминания о болезни датируются еще 6000 годом до нашей эры. Странами, в которых начало распространяться заболевание, были Китай, Индия, Египет, и уже оттуда эта зараза попала в Грецию и Рим к 4 веку нашей эры. Зарина поторопила: «И как эта проказа убивает?» «Общие симптомы, присутствующие при различных типах лепры, включают насморк, сухость кожи головы, проблемы со зрением, поражение кожи, мышечную слабость, красноватую кожу, гладкое блестящее диффузное утолщение кожи лица, ушей и рук, потерю чувствительности в пальцах рук и ног, утолщение периферических нервов, плоский нос от разрушения носового хряща и изменения в произношении и других аспектах произнесения речи. Кроме того, лепра вызывает атрофию яичек и импотенцию. Самое страшное, развитие болезни может привести к потере тканей, в результате чего пальцы рук и ног укорачиваются и деформируются. Я вижу, ты не поняла и половины того, что я сказал. Короче, эта болезнь убивает человека не мгновенно, а в течение нескольких лет, Причем болезнь заразна. Если встретится человек без носа или без пальцев, то его нужно немедленно убить стрелами и сжечь тело. Еще в Индии, да и в Азии, можно подхватить лихорадку после укуса комара. Особо опасные виды комаров в Индии и Африке. Лекарств от лихорадки тоже нет. Зарина прижалась ко мне и покачала головой. Может, не стоит тогда идти в эту Индию? Нужно, дорогая. Когда еще выпадет такая удача? Пойдем домой, Микаэл. Нам еще нужно приложить усилия для зачатия ребенка. Пойдем, приложим, конечно. Глава 4. В сентябре 331 года до н.э. Александр привел свою отдохнувшую армию к реке Тигр и не поверил своим глазам. Весь берег был усыпан войлочными круглыми шатрами сарматов, которые по периметру укрепили своими необычными телегами с поднятыми бортами с бойницами для стрельбы из луков. Где же не хватало телег? Сарматы укрепили кольями, образующими рогатки. Этот лагерь удалялся от реки на 300 метров. Попытавшись посчитать количество юрт, македоняне сбились со счета. Навстречу царю уже спешили несколько человек в волчьих шкурах, среди которых был Микаэл. Александр соскочил со своего жеребца и удивленно спросил: «Сколько же ты привел воинов, жрец? И почему здесь так много женщин?» Я усмехнулся: «Ты забыл, царь, что сарматы не знают различия и воюют и мужчины, и женщины. А всего я привел 15 тысяч бессмертных, 50 тысяч воинов и 23 тысячи тех, кто готовится к обряду посвящения в воины. За молодежь тебе нужно заплатить всего лишь по той же цене, что ты платишь греческим наемникам. Если ты сомневаешься в их выучке, то можем устроить несколько учебных поединков между твоими и моими всадниками.